Глава 37. Зирис. Саймус Квилл на секунду задержался в дверях, чтобы посмотреть на все еще лежащего у стены слугу с офицерским патентом и именем Кит. А ведь он хотел убить его. Местный детектив рассказал, как тот увел у него женщину. И даже поделился воспоминаниями, передав с официантом фиал с несколькими минутами своей жизни. Маленький волчонок, у которого прорезались зубы, и который был готов кусать всех, не думая о рангах. Вот только Аквилов можно было свои клыки обломать. На лице эльфа чуть не появилась улыбка. Он вспомнил, как этот человек вскочил и активировал патент офицера, бросая ему вызов. Не испугался? А ведь сколько благородных мужей в свое время сдавались, стоило только на них надавить. Сколько молодых волчат убегали с визгом, поджав свой куцый хвост. И именно тогда он проверил слугу по-настоящему, духовным взглядом. Даже использовал капли тьмы, чтобы не просто оглушить, но и усилить контакт. И это того стоило. Да, у этого человека не было духовного ядра, но при этом его сила явно собиралась перейти на следующую ступень развития. Очень редкий случай. За всю великую эпоху экспансии было встречено всего несколько племен, которые были способны на подобное. И вот такого в рамках естественной эволюции достиг практически житель империи. Слышал про ульфхеднеров и оборотней? Квилл повернулся к идущему рядом Кириусу Шину, изображающему его телохранителя. Конечно, боевые слуги без духовного ядра, но сумевшие за счет тренировок поднять плотность и насыщенность своей энергии до уровня низшего мастера и открывшие превращение в волков и медведей как ограниченную версию своей особой формы. Именно. Ты правильно сказал, их форма ограничена по силе, но зато практически не имеет лимитов по времени. Квилл поднял палец вверх. Давно хотел заняться изучением этого вопроса, так что, наверное, мы задержимся в этом городе на месяц-другой. Но задание вашего отца... Подождет. Тем более, что совет Никса явно настроен на то, чтобы не дать нам повода на них напасть. Никита ничего не знал о планах зеленоволосого эльфа, но и без этого чувствовал, что им еще явно придется столкнуться. Если, конечно, парень не найдет способ убраться из этого мира и увести отсюда своих друзей. «Я тоже ненавижу эльфов». Помогший Никите встать Зирис выдал совершенно неожиданную для парня фразу. «Но ведь ты же у них в гостях. Они вроде бы даже относятся к тебе с уважением». Никите хотелось задать вопрос «почему?», но в свете событий последних минут ему очень не понравилась двуличность Зириса. «Ненавидишь? Так дерись. Если ходишь в гости, тогда не надо громких слов». «Ты не знаешь». Помятый дворянин как будто прочитал эмоции на лице своего собеседника. «Поверь, они ко мне так же относятся. И будь это возможно, Ридум никогда не пустил бы меня к себе на вечер. Но я пока еще официально барон Крюгге. И это открытое мероприятие совета города. Так что этому типу пришлось сдержать свои имперские замашки. Расскажешь, что у вас случилось?» Никита понял, что все явно не так просто, как он изначально подумал. «Для этого я и подошел. У меня к тебе есть дело. И что-то мне подсказывает, в темную помогать мне ни ты, ни твой хозяин не будете». Никита тут же отметил, что Зирис упомянул только одного хозяина. Так обычно говорили те, кто имел в виду неизвестного владельца его алхимической лавки. Если бы дело было в его товарищах земли, то Зирис бы определенно использовал множественное число. «Да, хозяин всегда хочет все знать», — кивнул парень. «Разумное желание», — Зирис продолжил свой рассказ. «Так вот. Все началось 7 лет назад. В моем замке для отражения возможного нападения орков расположился взвод личной гвардии Грая Ридума. Таким образом, любезно за свой счет решившего помочь городу. Он действительно взял на себя содержание этого отряда. Вот только орки никогда не нападали с нашей стороны. Я долго не мог понять, в чем дело, но потом все-таки сумел выяснить, что в соседнем лесу зеленолицые нашли волшебную рощу. Скрытое измерение с ценнейшей, пропитанной чистой духовной силой, древесиной. Да, добывать ее небезопасно. Но кого это волновало, учитывая, сколько на этом можно было заработать? И что дальше? Никита задал вопрос замолчавшему Зирису. Впрочем, кажется, он и так уже все понял. Я попробовал выгнать их с моей земли, но люди Ридому фактически захватили замок и земли моих предков. Меня посадили в клетку, а все жалобы в совет Никса, отправленные верными людьми, приводили лишь к тому, что тех находили, а в мою темницу потом подбрасывали их головы. «И как ты выбрался?» Никита посмотрел на своего собеседника совсем другими глазами. «Я медитировал», — тот нахмурился. 7 лет прошло, но я смог добраться до ступени мастера своего рода и открыть особую форму. С ее помощью я сломал свою клетку, забрал меч предков и отправился в Никс, чтобы добиться своего. «И ты не боишься, что тебя снова схватят?» «У меня в замке Ридуму некого бояться. Здесь же он один из многих, и ему приходится придерживаться правил. Так что нет, я не боюсь. Впрочем, подставлять спину тоже не буду». «И чего ты хочешь от меня?» Никита решил перейти к самому главному. «От меня и от моего хозяина». «Духовные пилюли», — выпалил Зирис. «На полученные деньги я соберу армию, но обычное золото — это обычные наемники, которым не победить эльфа Фридума. А на твои пилюли я смогу нанять уже учеников сект. Стоит бросить клич и объявить цену, и они как стервятники слетятся на мои знамена. Еще бы, духовная пилюля, что поможет им быстрее прорваться на следующий этап всего за пару недель похода». Немного растерялся Никита. «Но зачем тебе в этой схеме я? Ты платишь им деньги. Они сами себе потом и купят духовные пилюли. Зачем усложнять? Ты слуга, и, видимо, поэтому не знаешь». Зирис даже немного растерялся от предположения Никиты. «У нас же не Северная империя, где за деньги можно купить все. В Никсе совет уже несколько веков как принял пару подзаконных актов, разрешающих продажу сильных духовных ингредиентов лишь определенным слоям граждан. Именно тогда появились закупщики как каста, распространяющие товар ограниченного числа лавок. И именно тогда неугодных городу торговцев извели, просто перестав покупать у них хоть что-то. И цена, и качество уже не имели никакого значения». Зирис рассказывал, а Никита с каждой секундой все больше и больше понимал, как же ему повезло, что пока его новым бизнесом никто не заинтересовался. Ну, и что он или Нульф не совершили ошибку, продав пилюли кому-нибудь не тому. Похоже, все считали, что они в курсе, и эта уверенность оберегала его маленькое начинание.